Старая садиться завсёды, всякие зёмки на рынок приносить, и людца прохожих куплять, будет просить. Лежать перед парком, где вечер тирана, пучки девосины, шабор и румяна, от кожных зелки коренья, лечить сможет и подвиг подшения. Секретом, ты научу, як зводить любезничком гэтым. Усяких достанете леков, яких только люди не знали от веков. Шмат леток по пульти, красутся в шуруки, есть верно улыбки, и на вот правнуки. Усяких не удалось, никак не минай. И кепска бабульцы, сила худа, брак сил працавати, дык зелки збирай. Неси их до Минска, на рынку садиться, сбывая и вручка, все.